Правдивое видение. «Думайте о медальоне», — сказал Кутрарари. Дался ему этот медальон, подумал Бессменный, и как только сосредоточился, мысли его остановились невольно не на медальоне, а на той, которой он отдал его. «А что, если бы Надя увидела меня сейчас, как я сижу и смотрю в этот шар?» — пришло ему в голову. «Не показалось бы ей это глупым? А где-то она теперь и что делает?» Прозрачный хрусталь шара блестел на свету и играл, преломляя лучи. Глазу неловко было смотреть в него, но почти сейчас же Бессменный стал различать в хрустале что-то вырисовывавшееся в нем. Сначала туманно, потом яснее и яснее. И он увидел Надю. Она стояла перед Елагиным и плакала. Они прощались, он благословлял ее. «Вы видите что-нибудь?» — спросил Кутрарари, стоявший за спиной Бессменного. «Вижу», — ответил тот. Надя с Елагиным вышли на крыльцо. Их сопровождал благообразный старик, почтительно шедший за ними. Карета подъехала к крыльцу. Лакей вынес два небольших баула и положил в карету. Судя по жестам Елагина, он успокаивал и утешал Надю, говорил, что так, мол, и нужно, что тут ничего поделать нельзя. Она села в карету. С ней рядом поместился старик, дверца захлопнулась, и карета покатилась. «Надя уехала», — проговорил вслух Бессменный. «Вы, значит, о ней думали, а не о том, о чем я говорил вам», — ответил ему Кутрарари. В хрустале все смешалось, подернулось молочной дымкой, затем она растаяла, и хрусталь стал опять прозрачно-светлым, режущим глаз. Бессменный опустил шар. «Что я видел?» — обернулся он к Кутрарари. «Что это? Прошлое, настоящее, будущее или просто ничего не значащий бред?» «Вы должны были видеть настоящее», — ответил индус. «То есть то, что происходило в ту минуту, когда я смотрел?» «Да». «Так куда же она уехала?» Кутрарари пожал плечами. «Я этого не знаю». «Да не может быть. Ей некуда уезжать. С баулами, с каким-то стариком. Прощалась с Елагиным. Не может быть. Я ее только что видел, она бы сказала мне. Я не верю вашему хрусталю». Индус молчал. «Хотя я там так ясно видел», — начал снова говорить Бессменный, — «так ясно, как вчера в черном зеркале. Знаете что? Я готов сейчас отправиться опять на остров и проверить». «Проверьте», — сказал Кутрарари. «Конечно, я так и сделаю. Можно послать за ямской каретой? Впрочем, я сам пошлю снизу. Мне все равно надо сказать два слова Цветинскому». И, простившись с Кутрарари, Бессменный спустился вниз, послал слугу за каретой, а сам зашел в общий зал, где Цветинский трудился над сигом в черном масле. «Что, брат, голод не тетка?» — встретил тот его. «Ну, брат, не пеняй. От сига одни кости остались, я почти весь съел. Отлично он его приготовил». Бессменный махнул рукой. «Не до сигов мне теперь. Мне нужно сейчас ехать. Я зашел только, чтобы спросить тебя, как будет завтра утром. Ты заедешь за мной, или я должен отправиться к тебе, чтобы ехать на место дуэли? Заезжай ты ко мне». «Драться будем на пистолетах?» «На пистолетах», — с трудом выговорил Цветинский, прожевывая кусок. «Ну, до свидания». Пришли сказать, что карета подана, и Бессменный чуть ли не бегом выбежал из комнаты. Всю дорогу гнал он кучера, то обещая наводку, то говоря, что он его в гроб заколотит. Переезд казался ему бесконечным, но по мере приближения к острову он начинал мало-помалу успокаиваться. «Нет», — решил он, когда Елагинский дворец был уже виден издали. «Некуда ей уезжать. И все это вздоры пустяки. Вот я сейчас приеду и увижу ее. И отличный предлог у меня, чтобы приехать во второй раз сегодня. Расскажу Елагину про фокус индуса. И он увидит, что это вздор, и маятник тоже был вздор». Но когда князь поднимался по ступеням подъезда, сердце его все-таки сильно билось. «Господин Елагин дома?» — спросил он гайдуков, дежуривших в вестибюле. «Никого не принимают», — почтительно, но твердо ответил старший. «А барышня?» «Барышня уехали». Бессменный почувствовал, как кровь отливает у него от щек и руки холодеют. «Куда?» — проговорил он. «Не знаем-с». «Да как? Надолго уехала или, может быть, просто в гости?» «Похоже, что не в гости, потому что с баулами и поклажей». «С кем же уехала она?» «Незнакомый господин, старик. Приехали, вызвали старшего камердинера. Тот провел их прямо к барину, они поговорили, потом уехали с барышней». Виденное Бессменным в хрустале оказалось не обманом. Все подтвердилось именно так, как видел он в хрустале. Князь стоял некоторое время в раздумье, а затем, вдруг решившись, приказал: «Доложите обо мне». «Не приказано беспокоить», — пояснил один из гайдуков, наиболее смелый. Бессменный стал настаивать. «Я вам говорю, что доложите. Мне надо видеться немедленно, по важному делу, доложите. Я на себя беру ответственность».